Вот над этим мы и работаем. Как у тебя с французским, немецким? Так вот, кроме того, у каждого есть своя тема, а то и две, над которыми придется работать самостоятельно. Какая будет у тебя, ты уже решила? Нет. Что тебе нравится? Что тебя волнует? Ты должна забраться туда, в эту свою журналистскую головку и погрузиться в собственные страхи. Мои связанные со свободой слова. Я боюсь того дня, когда мне не дадут высказаться, понимаешь? Прямо сейчас я боюсь исчезнуть, как Кира Темплтон. Та девочка? Ну, это хорошая тема, но сложная. Все версии уже проработаны, но... Эй, если ты найдешь ее, Пулитцер твой. Хорошая мысль. Но я не хочу Пулитцера. Ну да, все мы так говорим. Но не стоит слишком волноваться. Это журналистика. Здесь нет ни легенд, ни гламура. Одна лишь правда. Твое слово стоит столько, за сколько ты сама себя продашь. И это самое трудное, понимаешь? Я снова кивнула. Пока мы разговаривали, у меня сложилось ощущение, что мир вокруг ускорился. По редакции бродили люди. Два редактора шли по коридору, болтая о содержании каких-то файлов. Несколько человек напряженно печатали на своих компьютерах IBM, еще несколько человек отвечали на звонки и шепотом делали заметки. «Могу я кое-что спросить?» — решилась я наконец. «Конечно, давай! Ты смелая, хоть и юная. Ты мне нравишься!» Я восприняла это как комплимент, потому что на самом деле я очень нервничала. «Ты действительно думаешь, что я впишусь?» «Честно?» Я промолчала, зная, что она не станет увиливать. «Нам повезет, если ты выдержишь больше 2 недель. Этот мир темнее, чем кажется». «Ну, тогда это не проблема». «Почему ты так говоришь?» «Потому что я такая же», — ответила я серьезным тоном. И на этот раз промолчала Нора. Глава 45. 1 декабря 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. В один прекрасный день кто-нибудь попросит тебя перестать быть собой. На следующий день после инцидента на складе Мирен с трудом занесла в редакцию 2 коробки с материалами по делу Киры и оставила их на своем столе. Было рано, и стажеры еще не пришли, поэтому она подошла к столу Норы, которая что-то быстро печатала. «Я не хочу с тобой говорить, Мирен», — сказала та, едва заметив ее. «Ты очень сердишься?» «А ты как думаешь?» «Прости за статью о кассете. Я должна была согласовать ее с командой, но это было важно. Я давно ждала чего-то подобного, и это хорошая возможность обнаружить зацепку». «Я знаю, Мирен, но мы должны были выпустить репортаж о мясной промышленности. Мы работали над ним 9 месяцев. Ты пренебрегла решением, ты пренебрегла всем. Ты отправила свою статью в типографию вместо статьи команды». «Я знаю, мне жаль, но есть вещи, которые нельзя делать, Мирен, и ты это знаешь. Я не ожидала от тебя такого. Это было важно, Нора. Вдруг это поможет найти ее. Ты думаешь только о себе. Больше тебя ничего не волнует, да?» Мирен не ответила. «Боб уже слышал. Он злится и сейчас разговаривает по телефону с Филом». «Это ты ему рассказала?» «Я позвонила ему вчера в Иорданию. Иорданию! Я даже не знала, где он. Он всегда где-то в том регионе, особенно сейчас, учитывая Ирак. Никто не думал, что ты выкинешь подобное, Мирен». «Неужели репортаж о телятине нельзя отложить на день?» «Мирен, коровам в Вашингтоне дают животный корм. Это очень серьезно. Мы отправили 9 образцов в Великобританию для тестирования, и, если все подтвердится, это может стать одним из крупнейших продовольственных скандалов в США. У нас есть преимущество, и тормозить нельзя. Я не знаю, Мирен. Это был один из командных проектов. Это действительно было так необходимо? Я думала, вы не станете возражать. Фил остался доволен, выпуск хорошо продавался. Фил и его мнение тут ни при чем. Он все еще думает о войне в Ираке и событиях на Востоке. Мы же расследуем то, что все предпочли бы скрыть. С мясом серьезная проблема, Мирен. Это называется коровьим бешенством. Если лаборатория Великобритании подтвердит наши подозрения, все будет очень серьезно. Вот что мы делаем, Мирен. Я знаю, ты хочешь как лучше, и... Девочка, это твоя личная тема, но... Ты не можешь тянуть нас всех вниз. И что будет дальше? Мы подали Филу официальную жалобу. Мне жаль, Мирен. Серьезно? Но он же не возражал. Зачем вы это сделали? Теперь ему придется оправдываться перед советом директоров и... Мне очень жаль, Мирен, но ты не оставила нам выбора. Мирен посмотрела в сторону кабинета Фила и, увидев, что он как раз повесил трубку, решительно направилась к нему. Когда она проходила мимо своего стола, двум стажерам, которые как раз пришли, хватило одного взгляда на ее горящее решимостью лицо, чтобы не отвлекать ее приветствиями. «Я в жопе, да?» — спросила Мирен с порога. «Мирен, ты знаешь мое мнение на этот счет. Я дал тебе зеленый свет. Но есть одно «но», не так ли? Я в жопе». Эта жалоба не понравилась совету директоров. Им очень нравится работа Боба, и эту тему они не одобрили. Ты же сам сказал, история с пленкой невероятная. Я знаю, Мирен, но это на грани таблоида. Ты вчера лично сказал мне, что ждешь от меня. А сегодня ты часть команды и должна учитывать это. Так у нас все устроено, Мирен. Фил, я просто хочу найти эту девочку. Меня взяли сюда благодаря ей. Это наш шанс.